Глава 33. Павел. Разгар рабочего дня. Я провожу совещание перед отпуском, когда в кабинет врывается Эрик, взбесившийся, злой, на эмоциях, которые у него не получается скрыть. Куда смотрит Таня? Я же сказал никого не впускать. Мне нужен номер той черной из клуба. Имя точно не помню. Кажется, Анжелика? Грохочет бас Эрика на весь кабинет. Даже любопытно становится, что же такого случилось, если Богдасаров в ярости и сознательно нарывается на грубость, беспардонно вламываясь в мой кабинет. «Жанна!» — поправляю его, хмурясь. Рогожин и команда замерли в ожидании. Если бы кто-то из них позволил себе подобное. Впрочем, никто из них на такое бы не осмелился. Не то у них положение. А Эрик всегда был взбалмошным, и коррекции его характер не поддается. Лишь усугубляется с годами. «Да мне без разницы, как ее зовут. Номер давай. Я с другого конца города примчался, и сейчас дальше поеду рвать и метать». «Вообще-то у меня совещание, если ты не заметил». «Павел Владимирович, будьте добры, скиньте номер той черноволосой дряни из клуба, которая к вам клеилась и хотела присесть на ваш...» «Все». Резко перебиваю, начиная тоже злиться. «Сейчас сброшу. Перезвони потом, когда будешь в настроении». Я киваю на дверь, показывая, что разговор окончен. «Тогда это будет явно не сегодня». Голос Эрика становится на тон тише. «Жду номер». Бросает он через плечо и направляется на выход. Я обвожу взглядом всех присутствующих. Сбрасываю Богдасарову номер Жанны и замечаю входящее сообщение в почте от Зиминой. Младший. Старшая теперь тоже с такой фамилией. Выключаю телефон и решаю после совещания заняться накопившимися вопросами. В том числе и Эриком. Пусть он не мой подчиненный, но субординацию, хотя бы в стенах офиса, соблюдать не мешало бы. Здесь не прыжки с тарзанки. Через 2 часа Рогожин и начальники отделов покидают мой кабинет. Все проинструктированы, как себя вести, если вдруг опять нагрянут с какой-нибудь ерундой. Габузов сейчас затаился, но что-то мне подсказывает, что в стенах больницы была не последняя наша встреча. И он еще объявится со своими псами в черной экипировке. Ощущаю облегчение, когда день близится к концу. Первым делом набираю Эрика. На звонок он не отвечает, но тут же сбрасывает сообщение. «Все потом. Я занят». «Занят, значит, занят. Не смею отвлекать. Теперь очередь Зиминой». Открываю электронную почту. «Не здравствуйте, не до свидания». Прикрепила сфотографированный лист какого-то документа и все. Но неплохая затравка, умеет девочка интриговать. Я увеличиваю изображение, пробегаюсь глазами по тексту. Отрицательный тест на отцовство. Ковальчука. Намек на то, что я имею отношение к беременности Софьи? Да ладно, что за бред? Окружающие решили сегодня вывести меня из равновесия? Сначала Эрик со своим эффектным появлением в разгар совещания, теперь Зимина. Не переношу, когда так делают. Бросила кость, словно голодной собаки. И чего от меня ждет? Что перезвоню? Как бы не так, я не голоден, сыт по горло. У тебя 2 минуты на объяснение, что эта бумага делает у меня в почтовом ящике. Отправляю СМС Зиминой. Она перезванивает почти сразу же. Добрый день, Павел Владимирович. Уже вечер, поправляю я. Можно не так официально, мы не на работе. Что все это значит? Зачем ты мне это прислала? Повисает недолгое молчание. И в тот момент, когда я хочу положить трубку, чтобы не слушать ее громкое дыхание в динамике, Зимина выпаливает. Софья от тебя беременна. Это тест на отцовство, который они сделали с Ковальчуком на днях. Он узнал, что она в положении, и настоял на генетической экспертизе. А вот это было неожиданно. Я бы даже сказал весьма. Как будто в солнечное сплетение получил коленом. Встаю с кресла и подхожу к окну, упираюсь в него кулаком. В голове начинает шуметь. «Исключено. Мы предохранялись». «Да, Софья тоже была уверена, что отец ребенка Влад. Предполагаю, по этой же причине. Пока не получила результаты теста на руки и не поговорила со мной». «С тобой? И что же ты ей такого интересного поведала?» Недоверчиво хмыкаю я. «Оказывается, ты у нас с Яром в гостях побывал?» Чужие вещи сестренка использовали в наше отсутствие. Аня молчит и ждет ответа. Откуда-то из глубин поднимается волна раздражения. Мне не нравится наш разговор. Допустим. Так вот, презервативы у нас сюрпризом, бракованные. Несколько штук я проткнула иголкой. Вам достались счастливчики. Вы извращенцы, что ли, заниматься сексом с проколотыми презиками? Или это типа игра в русскую рулетку, пронесет или нет? Негромко усмехаюсь я, разглядывая мегаполис в окно. В чем подвох? Эрику нужно на Зимину-младшую обратить внимание. Похоже, у них много общего. Оба любят острые ощущения и адреналин. Я бы не хотела обсуждать нашу личную жизнь с Ярославом, но раз уж так все случилось, и ты отец моего будущего племянника или племянницы, то отвечу на твой вопрос. Это не игра, и никакого подвоха нет. У меня была веская причина. Я хочу ребенка, а мой мужчина беспокоится, что у меня снова случится замершая беременность, и теперь всегда предохраняется. Мне требуется время, чтобы разложить услышанное по полочкам в своей голове. Она точно меня не разыгрывает. Зимина, ты в курсе, что по твоей милости пострадали двое людей? Даже трое, если брать в расчеты бывшего мужа Софьи. Постой. А если бы этот полоумный про нашу связь не узнал и на тесте не настоял, она бы продолжала считать его отцом? Меня аж передергивает от этой мысли. В перспективе я думал о семье и детях, но не таким же образом. Далеко не таким. Да, если бы Влад не настоял на тесте, то Софья бы считала, что ребенок от него. Ань, ты меня разочаровываешь. Что за бред ты несешь? И почему ты мне об этом сообщаешь, а не Софья? Ты же умный мужик, Паш, — выдает Аня устало. Как думаешь, почему? Да откуда мне знать? Боится, что ли? Боится или нет, не знаю. Зимина на мгновение запинается. Но звонить не хочет и будет тянуть до последнего. А я с ума сходить от волнения за нее, малыша и всю эту ситуацию. Софья меня не погладит по голове за этот звонок, но я перетерплю, потому что чувствую свою вину перед вами. Вину она чувствует. Сняла с себя часть груза, повесив на другие плечи, и думает, что полегчает? Зимина, я говорил тебе, что ты меня раздражаешь. Аня громко фыркает. Нет, но иногда это написано на твоем лице. Так вот. Сейчас ты выбесила даже сильнее, чем Габузов в свой последний визит. Я не хотела и не думала, что так получится. Обиженно говорит она. И могла бы молчать, но позвонила тебе и признаюсь в том, в чем стыдно признаваться, рискуя своими отношениями с Ярославом. Зажмуриваюсь на несколько секунд. Бред, конечно, еще тот. Но и смысла обманывать у Ани тоже нет. Софья улетела домой? Позавчера. Влад после теста устроил нечто. Заявился к нам домой. Яр его чуть по ступенькам вниз не спустил. Нет, я не жалуюсь на Ковальчука, но информирую, что он приехал к нам, и нервы Софьи потрепал порядочно. Она согласилась на этот тест, уверенная, что он отец. Хотела, чтобы Влад убедился в этом и отстал от нее до родов. Паша, я понимаю, ты не планировал подобного, но и сестра ни в чем не виновата. Вы заложники ситуации. У меня к тебе одна просьба. Зимина осекается. Какая? «Будь с ней помягче, пожалуйста. Софья сейчас как стеклянная, и я не знаю, какой удар для нее будет последним. Потерять ребенка очень больно, я такое никому не пожелаю, тем более старшей сестре. Ты мне нравишься, и куда больше, чем Влад. Софья уже приняла решение сохранить ребенка, зная, какой ее муж подлец. Это я к тому, что на аборт она не согласится, даже не надейся. Это я тебе 100% говорю. Остается только поддержать ее. Если ты впоследствии хочешь общаться с ней и со своим ребенком. Разглядываю себя в отражении окна. Взгляд дикий и загнанный. Сам себя не узнаю. Слова-то какие громкие, Аня. Злюсь я. Аборт. Первым же рейсом сяду в самолет и полечу к ней, чтобы за руку в клинику отвезти. Так ты думаешь, я поступлю? Не знаю, как ты поступишь, но точно знаю, что ты адекватный человек. На то и был расчет, когда я скинула тебе тест. Нервно растираю лицо и трогаю затылок. Голову простреливает еще одной вспышкой боли. К такому повороту я был не готов. И без понятия, что теперь делать. Хочется, как Зимина старшая, затаиться и немного подумать. Но, кажется, мне не затем позвонили и сообщили о том, что я скоро стану отцом. Намекают, что матери моего ребенка нужна помощь. Аня, наворотила ты дел. Я? Это ты был в нашей квартире, а Софья взяла чужую вещь, если уж на то пошло. Ощеривается Зимина, но я не собираюсь с ней ругаться. Дело сделано, Софья беременна. и, похоже, действительно от меня. Мне Ярослав по доброте душевной дал сиреневую коробочку, когда мы от Бояринцева к вам в Дубраву поехали. Из бардачка взял в машине. Вспоминаю я. Тоже бракованные достались? Тоже. Я нервно смеюсь. Получается, в ту третью совместную ночь, которую провели на Кузнецкой, мы могли и не заморачиваться с защитой. Нет подходящих слов, чтобы сказать их вслух Зиминой. Все матерные. «Даже не знаю, что с тобой делать». Тяжело вздыхаю я. С одной стороны призналась, а с другой... Косяк это, Аня. Серьезный. «Это стечение обстоятельств, Паша, за которыми стоит моя личная драма. С Ярославом я обязательно поговорю и расскажу ему о своих ошибках, не переживай. Какие бы последствия ни получила эта странная история». «Твое дело. Мне все равно, расскажешь ты ему или нет. Все у тебя? Или еще какие нюансы хочешь поведать?» «Нет, не все». «Что еще?» «Поздравляю». Я буквально вживую вижу ехидную улыбку Зиминой. «А ты кого хочешь, мальчика или девочку?» Включает она кокетку. «Честное слово, не знаю, что бы с ней сделал, будь она сейчас рядом». «Придушить тебя желаю. Такой вариант ответа устроит?» «Жаль, что там не двойня». Бурчит Аня и завершает разговор. «Стерва. И Софья тоже молодец. Как сказать, что беременна от мужа, так пожалуйста? А правду узнала и поскакала трусливым зайцем в кусты?» Я подхожу к столу и опускаюсь в кресло. Новость Зиминой выбила из колеи. По ощущениям, будто сравняла с землей. Давит на сердце и шумит в голове. Мне действительно лучше уйти на пару-тройку дней в затишье и все хорошенько обдумать. Остыть. А после отменять поездку в Мюнхен и лететь на юг, предупредив Зимину-младшую, чтобы не сдавала себя раньше времени. Дико интересно, как поведет себя Софья, увидев меня. Признается ли, что я отец ее ребенка, а не бывший муж? От этого впоследствии будет очень многое зависеть, потому что я не люблю разочаровываться в людях. Примечание автора. История про Эрика называется «Скандальная связь».